Глава 38. Хлебный рынок жил своей обычной жизнью. Шумел под самыми ограждениями прохода шайтана и, казалось, не замечал опасного соседства. Ничего удивительного. При любом хозяине, при любом строе, при любой власти и в любом столетии шумный восточный базар — это шумный восточный базар. Несмолкаемый гвалт, крики, завывал, верблюжий ослиный рев, мычание рогатой скотины, ржание лошадей. И азартная, до хрипоты, веселая и злая одновременно торговля. Та, что позволяет хотя бы на время забыть и о патрулях на улицах, и о комендантском часе, и о виселицах перед городскими воротами, и о смертельной магии хранителей гроба, и о трубе крематорий у храмовой горы. Парадокс. Бывает, оказывается, так, что погоня за барышом не губит человека. Бывает, что страсть к наживе поднимает или хотя бы приподнимает его с колен. Бизнес, дух предпринимательства – дело такое, трудно объяснимое. На рынке лица запуганных горожан становились открытие, глаза смелее. Редкие же эсэсовские мундиры и тевтонские кресты будто растворялись в пестрой толпе. Иерусалим, даже находясь под германской пятой, не утратил статуса святого города, а значит, и крупного торгового центра, который всегда будет там, куда устремляются толпы паломников. От несметного количества товаров на прилавках, телегах и повозках разбегались глаза. Единственное, чего здесь не хватало, так это запретной, отточенной стали и доброго доспеха. Кое-где, правда, сиротливо лежали дозволенные немцами куцые ножички с клинком в полладони. Но такие годились лишь для хозяйственно-бытовых нужд. Кое-как с грехом пополам, наверное, можно было ими забить скотину. А вот чтобы этой перочинной ковырялкой прирезать человека, нужно очень и очень постараться. Настоящее же боевое оружие отсутствовало напрочь. Днем с огнем не сыскать теперь в торговых рядах ни мечей, ни сабель. Не было на рынке луков и стрел, копий и боевых кинжалов. Не продавались кольчуги, щиты, панцири и шлемы. Для оружейников и бронников Святой Земли наступили тяжелые времена. А в остальном? В остальном восточный базар гудел, как ни в чем не бывало. Ловчонка целителя, алхимика и астролога Мункайза располагалась в малюсеньком домишке, за глухим высоким дувалом с крепкими воротцами. Небольшой дворик и едва видимый с улицы хозяйственная пристройка. В общем, жилье и торговая точка под открытой крышей. И явочная хата иерусалимских подпольщиков до кучи. Вероятно, там же за забором имелось что-то вроде формологической мини-мануфактуры. И дом, и двор настолько провонялись сомнительными снадобьями и алхимическими опытами, что лавку целителя, наверное, мог бы отыскать даже слепой, по запаху. И еще один любопытный нюанс. Логово Мункайза находилось на отшибе, вдали от базарной толчии, за восточной границей хлебного рынка и лепилось к развалинам бывшей госпитальерской резиденции. Дальше только руины, с которых смелые и предприимчивые горожане потихоньку таскали камень. Еще дальше колючая проволока и минные заграждения. Вряд ли в этом невеселом местечке на окраине рынка и под боком у хранителей гроба бизнес Мункайза так уж сильно процветал. Зато расположение лавки позволяло ее владельцу спокойно, не вызывая никаких подозрений, наблюдать за проходом шайтана и посматривать на подворье церкви гроба и Сен-Мари-де-Латен, занятые тевтонским гарнизоном. Сторожевая колокольня с пулеметом и прожектором отсюда хорошо видна была тоже. Хабибулла давал последнее наставление. «Надеюсь, Мункайза узнает меня сразу и примет всех нас так, как должно принимать гостей радушному хозяину. Он понимает по-немецки и по-французски, но никто из вас не должен говорить, пока с ним не побеседую я. Сначала старику нужно дать понять, что меня сопровождают друзья, а не враги». «Как?» — спросил Бурцев. Есть одна хитрость. Я попрошу мунки за воду. Мункис вынесет. Если рядом враг, я выпью воду. Это значит, хозяину нужно быть крайне осторожным. Если же пришли друзья, я откажусь от принесенной воды. Бурцев хмыкнул. Вот блин. У этих сарацинских подпольщиков все как положено. Явки, пароли. А Мункис не дремал. Их заметили прежде, чем Хабибулла стукнул в низенькую прочную дверь. «Давай, Хабибулла!» Дверь открылась. Бурцев вытянул шею, пытаясь разглядеть, что там в домике лавки. «Хабибулла, хабу, хабук, хабки, апки!» Насмешливой скороговоркой неслось из полумрака, пропитанной убойным букетом. От острых запахов кружилась голова. «Салям алейкум!» На пороге, наконец, возник маленький человек в большом просторном халате. Сидющий-присидющий голова, сухая, темная, почти черная кожа в глубоких бороздах морщин. Однако старикан показался Бурцеву крепким и жилистым. Этакий сымыдзян на арабский лад. Халат незнакомца был прожжен в нескольких местах. Опаленные брови и волдыри на руках тоже указывали, что пожилой аксакал имеет дело с огнем. Причем довольно близко имеет. Алхимик — одно слово. Человек улыбался улыбкой доброго сказочного волшебника. Но умные глаза на морщинистом лице смотрели настороженно и недоверчиво. «Алейкум ассалам, мункис!» Отозвался на приветствие Хабибулла. И... неловкое молчание. Мункы скосился на спутников старого знакомого. Гадал. Врагов привели ему или друзей? Пришло время пароля. «Антак моя?» Спросил Хабибулла. «Ана ханти моя?» Прозвучал ответ. Мункы вернулся в дом, вышел с наполненным кувшином. Протянул Хабибулле. Тот поклонился, но кувшина не принял. «Шукран, мисс Айз!» Напряжение мигом спало. Колючий ледок подозрительности растаял. Теперь мудрецы здоровались по-настоящему сердечно, искренне. Крепко обнялись, долго не отпускали друг друга. Видать, дружбаны не разли вода. Хабибулла представил спутников. Мункис радушно улыбался, извергая непрерывные салямы. Лишь взглянув на повозку со свиными тушами, недовольно поморщился. — Скажи ему, мы прячем там оружие, — посоветовал Бурцев. Хабибулла сказал. Мункис сдержанно кивнул, открыл ворота. — Приглашает войти, — проговорил Хабибулла. — Повозку поставьте у забора, — добавил хозяин по-немецки. — Наблюдатели, хранители ее там не увидят. Там же у коновязи привяжете лошадей. Хабибулла говорил правду. Старик действительно неплохо владел дойчем. — Немецкий, это сейчас необходимо, — с невеселой улыбкой объяснил Мункис. — Тому, кто не понимает языка германцев, трудно выжить в Алькутсе. И уже... Не только в Алькузе, я думаю. Да, пожалуй. Бурцев вспомнил Венецианскую республику. Там ведь тоже дойч становится чем-то вроде неофициального второго государственного языка. С перспективы превратиться в первый. Джузеппе, Дездемона, Бенвенуто, ведь все они говорили по-немецки. Потом его размышления прервали. Одинокий крик. Звонкий, тревожный, полный ужаса, донесся вдруг со стороны рынка, и мирный базарный гомон вмиг сменился сполошными воплями. Что за хрень? Бурцев оглянулся. В толпу на рыночной площади вклинивались эсэсовские мундиры, белые и серые плащи с тевтонскими крестами, черные одежды кнехтов. Ёлы-палы! Откуда столько патрулей понабежало-то? И главное, когда? А немцы наступали, пешие, конные. И становилось ясно, насколько прозрачной была иллюзия спокойствия, мира и уверенности, что до сих пор царилось на торжище. О, теперь хлебный рынок выглядел иначе, совсем иначе. Шумливый, азартный, веселый восточный базар накрыла незримая пелена страха и отчаяния. И базар взорвался, разлетелся живыми осколками. Бежали прочь продавцы и покупатели. Переворачивались под напором обезумевшей толпы прилавки телеги. Летел на землю дешевый и дорогой товар. Вдавливалась, втаптывалась в грязь изысканнейшая снедь, сладости и приправы. Путались в ногах яркие заморские ткани, трещали черепки разбитых горшков, выделанные кожей валились винные лужи. Звонкими ручейками рассыпались монеты, металась по рынку брошенная скотина. Никто не пытался схватить, спасти свое или чужое добро. Иерусалимцы спасали сейчас лишь самое ценное, что у них было — собственную жизнь. Старались спасти. А эсэсовцы не церемонились, орудовали шмассерами, сшибали перепуганных людей с ног, лупили по рукам, по плечам, по хребтам, по зубам. Тевтоны били рукоятками мечей и древками копий. А если кто с дуру да со страху пытался сопротивляться, пускали в ход клинки и наконечники. Грянули первые выстрелы, рынок отозвался новыми воплями ужаса и боли. Стреляли фашики явно не в воздух. Сквозь вой и треск шмассеров звучали лающие команды на немецком. Германцы перестраивались. Безоружную, беспомощную толпу уже рассекал и взламывал классический тевтонский клин. Позади следовала цепь автоматчиков. Цепь охватывала, теснила, гнала обезумевших людей к западной городской стене и в колючку прохода шайтана. В окружении угрюмых мотоциклистов на рыночную площадь въехал грузовик. Opel Blitz. Наклонная облицовка радиатора, кабина с обтекаемыми округлыми краями и крытый кузов. Ну, то есть совсем крытый полностью. Плотный сплошной брезент, ни оконцы, ни щелочки. И выхлопная труба внутрь. Мля, душегубка. К фургону смерти уже тащили первых несчастных, выцепленных из толпы. Бурцев увидел, как бьется в руках эсэсовцев беременная женщина. За длинными распахнутыми одеждами тянулся размотанный пояс. Вот немец случайно наступил на конец пояса. Вот упал, вот вскочил снова и в слепой ярости ногой по округлому животу. Раз, другой. Еще был плачущий мальчишка лет 10. Его тоже гнали к машине пинками. И пожилой араб с разбитой головой. Этого волочили за ноги лицом по земле. Лицо оставляло в пыли красный след. И христианин с крестом паломника, нашитым на грязное рубище. Крест перекошен, а сам пилигрим, изогнувшись, держится за окровавленный бок. Один за другим люди исчезали в чреве зловещего фургона. Бурцев тряхнул головой. Невероятно! На Иерусалимском рынке шла облава. Настоящая форменная облава. Хорошо организованные и спланированные, внезапные, стремительные. Хватали всех подряд, без разбора. Разбираться будут потом, если вообще будут.